страница 318. Второе. Структура знания, рациональное и чувственное познание, страница 321. Знание как система, страница 321. Знание, отражение, информация, страница 322. Чувственное познание и его элементы, страница 324. Специфика и роль чувственного познания общественного человека, страница 331. Единство чувственного и рационального в познании, страница 335. Понятие как основная форма рационального познания, страница 336. Творчество и интуиция, страница 343. Объяснение и понимание, страница 347. Третье. Теория истины. Страница 351. Объективная истина, практика, как основа и критерий познания. Страница 351. Истина как процесс, диалектика абсолютной и относительной истины. Страница 355. Истина оценки ценности. Факторы, стимулирующие и искажающие истину. Страница 356. Глава 13. Наука. Страница 359. Первая. Наука в современном мире. Страница 359. Социальные функции науки. Страница 360. Второе. Научное познание и его специфические признаки. Страница 364. Наука как объективное и предметное знание. Страница 364. Основные отличия науки от обыденного познания. Страница 368. Третье. Строение и динамика научного знания. Страница 372. Соотношение категорий «эмпирическое» и «теоретическое» с категориями «чувственное» и «рациональное», страница 373, критерии различения теоретического и эмпирического, страница 374, структура эмпирического и теоретического уровней знания, страница 378, основание научного знания, страница 382, идеалы и нормы научного познания, страница 383, научная картина мира, страница 384, философские основания науки, страница 384. Четвертое. Философия и развитие науки, страница 385. Пятое. Логика, методология и методы научного познания. Страница 391. Общие логические методы познания. Страница 394. Научные методы эмпирического исследования. Страница 398. Научные методы теоретического исследования. Страница 400. Исторические и логические методы исследования, страница 404. Шестое. Этика науки, страница 406. Этические нормы и ценности науки, страница 406. Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого, страница 409. Глава 14. Общество. Страница 416. Первое. Материализм – исходный методологический принцип анализа общества. Страница 417. Соотношение теории и реальности. Страница 417. От идеалистического к материалистическому пониманию и исследованию общественной жизни. Страница 420. Категория «Общественное бытие» и «Общественное сознание» и их методологическая роль, страница 422, «Материальное производство. Основа общественного развития», страница 427. Второе. «Базис и надстройка», страница 432.